Не сказать, что я был против заменить старшего коллегу, но представляя, какое количество бюрократической работы предстоит, какие склоки и интриги придется разбирать среди работников газдачи, среди персонала и обслуги, мне становилось не по себе. Потому я в очередной раз мысленно пожелал Рябинка скорейшего выздоровления. Глава 20. Совещание закончилось. За всеми событиями день клонился к закату. На улице мело, и когда Леонид Ильич вышел к машине, почти стемнело. Я краем глаза заметил двух товарищей в штатском из наружки. Один кивнул мне, а я отдал ему ключи от своей копейки. Машина наружки и мой автомобиль пристроились в хвосте кортежа. Сегодня Брежнев не стал идти до дачи пешком. Видимо, слишком устал. Приехав в Заречье, он вошел в дом и сразу направился в кабинет. Григорьев отправился проверять посты, а мне уже можно было ехать домой, а с завтрашнего дня приступать к работе уже в качестве начальника. Подойдя к стоянке и уже направляясь к своей машине, а почти нос к носу столкнулся с Алевтиной. Когда дежурства совпадали, мы пересекались с ней довольно часто. «Владимир Николаевич», — окликнула она, — «вы не могли бы подвести меня до дома?» Метель. Аля выглядела как Снегурочка из сказки. Белая песцовая шапка, высокая, с плоским верхом. Синяя пальтишка, тоже с песцовым воротником и манжетами. Голубые рукавички. Из-под воротника виднелся ажурный белый платок, шерстяной, тонкий, как паутинка. Как называются такие платки? Кажется, их вяжут из ангорской шерсти. Оренбургский. Помню такую песню «Оренбургский пуховый платок». Пела ее монументальная Людмила Зыкина, та самая русская женщина, о которых классик сказал. «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». От ее голоса по коже бежали мурашки, настолько сильным он был. Она раскидывала руки, а на плечах лежал тот самый платок, оренбургский. В 2025 году такой можно купить в любом магазине. Или, заглянув в интернет, заказать онлайн. Сейчас, в 77-м, такие платки продают в основном цыгане на базарах. Помню, как в юности выбирал подарок матери, ходил меж рядов, приценивался, и увидел несколько цыганок, обвешанных таким вот товаром. Денег у меня тогда хватило только на маленькую ажурную косынку. Красивый платок, сделал я неуклюжий комплимент. Сама вязала, а Алевтина зарделась, стесняясь, хотя от мороза ее щеки и без того были уже почти красными. Насколько знаю, она продолжает встречаться с физруком из школы, где учился Пашка. Но каждый раз, когда Алевтина сталкивалась со мной в Заречье, в ее глазах появлялась тоска, и я невольно чувствовал себя виноватым. Но сердцу не прикажешь. Старался увеличить дистанцию, разговаривал нарочито официально. Я сочувствовал ей, но не ломать же собственную жизнь из-за ее фантазий. Хотя, если бы можно было повернуть время вспять, я бы никогда не поехал с ней в тот лесок, и теперь всем было бы проще. «Так вы подвезете меня?» — повторила вопрос Алевтина, выдергивая меня из размышлений. «Еще и сумки тяжелые. Как бы там ни было, не могу же я бросить женщину посреди зимней метели, да еще и с тяжелыми сумками». «Конечно, Алевтина», — ответил я, поднимая две большие сумки, что стояли у ее ног. «А во, что там? Кирпичи и гантели носишь, что ли?» Повара много наготовили сегодня. Ожидался приезд детей Леонида Ильича. С ночевкой собирались, но никто не приехал, пояснила она. Вот и раздали, чтобы не пропало. Я прошел к машине, в которой сидели опера из наружного наблюдения и, постучав по стеклу, сказал: «Мужики, я сейчас девушку подвезу. Но есть у меня подозрение, что здесь что-то не так. Если поднимусь к ней в квартиру, позаботьтесь, чтобы мышь оттуда не выскользнула, и выход на чердак перекройте». «Проинструктированы, что Лесков – сильный гипнотизер». «Проинструктированы», – ответил оперативник, сидевший за рулем. Кроме него в машине находились еще трое, один рядом и двое на заднем сиденье. Чем было вызвано мое желание принять дополнительные меры предосторожности? Тем, что ход мыслей у Алевтины был сегодня каким-то странным. С одной стороны, все как обычно, про работу, про Пашку, даже про чувства ко мне, но с другой, все они были каким-то слишком яркими. Вот если смотришь спектакль, а актеры в нем явно переигрывают, так и здесь, словно бы все это выставлялось на показ, чтобы отвлечь внимание от чего-то другого, скрытого и более важного. Потому мне это и напомнило кодировки наших недавних пациентов. Но пока не сработал триггер, то проверить это не получится. Возможно, конечно, что у меня развивается паранойя, но ничего, береженого Бог бережет. Открыв перед Алевтиной переднюю дверцу, Я жестом пригласил ее занять место в салоне, потом забросил сумки на заднее сиденье и, усевшись на водительское место, спросил: «Ну что, до дома?» Вопрос в общем-то риторический, ответа не требующий. «А куда ж мне еще ехать?» Ее брови юркнули под край шапки, глаза удивленно округлились. «Кто знает, у тебя теперь жених есть, может, к нему, скажите тоже?» Аля сердито нахмурилась. «Мне домой надо. Пашка уже пришел с продленки, ждет. Как он? Больше проблем с драками нет?» — спросил я, поворачивая ключ в замке зажигания. «Пока нормально, старается». До Москвы ехали привычным маршрутом. Аля всю дорогу не умолкала, рассказывала о сыне, о покупках, о своей квартире, о том, как она счастлива. Я бы поверил, если бы не читал ее мысли. И уж чего-чего, а счастья там точно не заметил. «Как у тебя на личном фронте?» — не удержался я от вопроса, который, казалось бы, не должен меня интересовать. «Что с тем физруком из школы? Встречаетесь? Или уже другой кавалер?» «Да все нормально, тот же самый. Встречаемся?» Она погрустнела. «Сделал предложение выйти за него замуж. А ты что?» «А я обещала подумать», — коротко ответила Алевтина, и мне не хотелось в этот момент копаться в ее мыслях. Доехали до места. Я помог Алевтине выйти из машины, взял сумки и поднялся на этаж. Она открыла дверь, я прошел в квартиру. Аля уже обжилась, в комнатах было уютно. Фарфоровые балерины на комоде в окружении фарфоровых слоников, подушечки на диване, репродукции на стенах, мягкий свет люстры из-под матерчатого абажура. В квартире находился только Пашка, он делал уроки в своей комнате. Услышав звук открывшейся двери, выглянул из комнаты и поздоровался. «Здрасте, дядь Володь, а я боксом занимаюсь». «Молодец», — похвалил я. «Главное, чтобы не в ущерб урокам». Пашка понимающе кивнул, соглашаясь, и сказал: «Ма, я там картошки нажарил, поешь». «Дядь Володь, будете ужинать?» «Нет, Паш, я на минуту. У меня дел еще полно», — отказался я от предложения. Вышел на площадку. Двое в штатском стояли напролет ниже, двое на площадке перед входом на чердак. «Парни, отбой. Сейчас в Кремлевку, проведать Рябинка, потом в Кретово. И все, до утра свободны», — сказал операм и начал спускаться по лестнице. Всю дорогу до Крылатского, где находилась Кремлевская больница, думал, что Аля входит в группу риска. Она – самый лучший инструмент для человека со шрамом, чтобы подобраться к Брежневу. Тем более, что девушка не обладает сильным интеллектом, даже, пожалуй, немного глуповато, а вдобавок наивна, доверчива и наверняка очень легко поддается внушению. В Кремлевке меня обрадовали. Рябинка перенес операцию хорошо, вышел из наркоза, сейчас спит. Я не стал его беспокоить. Зашел в ординаторскую, поговорил с дежурным врачом. Сегодня дежурил молодой мужчина лет 30, видно, недавно из интернов. Но меня не смущал его возраст, в Кремлевскую больницу не попасть благодаря связям. Шелепин брал на работу только самых перспективных, самых талантливых врачей. Слышал, что их для этой работы начинали специально готовить еще с института. Генерал Рябинка уже не молод, кост срастаться будет долго, и не исключаю последующую инвалидность. Как минимум, хромота останется. Не здорово, но хоть жив остался, и надо же было такому случиться. Совершенная нелепость. Спускаясь по лестнице, я обратил внимание на идущую впереди девушку. Коротенький белый халатик и длинные, как говорили в мое время, от ушей, ноги. Медсестра шла танцующей походкой, иногда перепрыгивая через ступеньку. Она оглянулась, и у меня просто захватило дух. Таких глаз я еще не видел, очень выразительные, яркие, солнечные, почти желтого цвета. Под черными густыми ресницами они казались еще светлее, чем, наверное, были на самом деле. Девушка улыбнулась, продемонстрировав ряд ровных белоснежных зубов и глубокие ямочки на щеках. «Кого она мне напоминает?» «Точно. Похоже на Елизавету Боярскую. Цвет глаз поменять, и точная копия. Нет, я всей душой люблю свою жену, но, да что ж меня так тянет к медсестрам-то?» Перепрыгивая через очередную ступеньку, девушка подвернула ногу и полетела, лицом вперед, не успев выставить руки. Я кинулся к ней, помог встать. Она схватилась за перила, подняла на меня взгляд, в глазах стояли слезы, под глазом и на лбу ссадины. К утру наверняка расцветут синяки. Было видно, что ей очень больно. «Помогите добраться до процедурного», — попросила она, умоляюще взглянув на меня своими нереальными глазами. Отругал себя за нерасторопность, мог бы сам сообразить, что нужна срочная помощь. подхватил девушку на руки и быстро взбежал по лестнице. Ногой толкнул дверь в ординаторскую. «Хорошо, дежурный врач был еще там. Верочка!» – воскликнул он удивленно. «Что случилось? Опять по лестнице через ступеньку прыгала? Я нечаянно!» – простонала медсестричка. Я усадил ее на диванчик. Хирург стащил с ноги медсестры носок. Ступня распухла. Врач осторожно прощупал каждую косточку и, удовлетворенно кивнув, сообщил, что перелома нет. «Растяжение», — уверенно сказал врач и начал накладывать тугую повязку. «Сегодня иди домой, завтра посмотрим. Если понадобится, то сделаем рентген. А еще не нравится мне твоя шишка на лбу. Голова не кружится? Нет, не тошнит? Есть кому позвонить, чтобы до дома проводили? Я помогу». Слова вылетели быстрее, чем я успел подумать. «Эх, все-таки рыцарство наказуемо, особенно, если ты женат, и особенно, если строишь из себя рыцаря перед хирургом и медсестрой в больнице, где лежит твой начальник. Я, конечно, не переживаю за свой облик и морали, но наверняка доложат начальству, что ношу на руках кого-то, кроме жены. Я же одна живу. Родители уехали к бабушке, в деревню, а с мужем развелась. Он на севере работает», — ответила медсестра. Усмехнулся про себя. Умеют же женщины в одном предложении выложить всю подноготную. В 21 веке такие слова звучали бы как прозрачный намек. Девушка встала, попыталась наступить на ногу и вскрикнула. «Так не пойдет», — я вздохнула и снова подхватил ее на руки. Девушка была легкой, килограммов 50, не больше. «Где вы живете, Вера?» «Тут недалеко, 2 квартала от больницы», — ответил за Веру врач. Я донес девушку до сестринской, подождал, пока она оденется. Потом вынес на улицу и усадил в копейку. Конечно, мог бы попросить оперов из наружки отвезти пострадавшую домой, но, признаться, хотелось самому побыть рядом с настолько красивой женщиной. «Спасибо вам». Верочка повернулась ко мне, и я буквально растаял в ее солнечном взгляде. Попытался прочесть ее мысли и удивился. Она думала рваными фразами, какие-то куски словно были замазаны, как у больных с амнезией. У меня прямо зазвенело в мозгах. Лесков поработал. Или это все-таки от недавнего удара головой, но ведь врачу не жаловалась. Мысли медсестры были не такими, как у предыдущих зомби, но я ведь их и не пробовал читать до того, как включалась заложенная гипнотизером программа. Вот же, недавно совсем, я параноил, что и Алевтину загипнотизировали, а оказалось, что все в порядке. Подъехав к дому, краем глаза обратил внимание, что ребята из наружки следуют за мной. Отлично. Вряд ли я в квартире медсестры увижу Лескова. Человек со шрамом слишком умен и опытен, чтобы вот так, банально, пытаться поймать на девочку, но, как уже говорил сегодня, береженого Бог бережет. Квартира Веры находилась на 4-м этаже сталинки. Лестничные пролеты шли кругом, оставляя в центре пустое пространство. Перила не слишком высокие. Даже не знаю, чем руководствовались архитекторы, так бездарно использовавшие площадь. Никакой дополнительной функциональности или особой эстетики я в такой планировке не видел. А вот то, что наверняка были упавшие в этот колодец, так это к бабке не ходи. Если учесть высоту потолков в домах такого типа, около 3 метров, то колодец в подъезде получался очень глубоким. Надеюсь, по этим крутым ступенькам медсестричка не носится бегом. Донес девушку на руках и поставил на пол возле двери квартиры с номером 12. Она достала из кармана ключ и долго возилась, открывая дверь. «Вы меня простите, пожалуйста, Владимир Тимофеевич, столько времени на меня потратили», — виновато улыбнулась Вера. «Так, стоп, откуда она знает, как меня зовут? Мы ведь толком не знакомились, я сам не представлялся, а она и не спрашивала». Встревожившись не на шутку, я попытался сосредоточиться на ее мыслях. «Ну вот, Медведев уже почти в квартире. Что дальше?» — размышляла она, словно ожидая чьей-то команды. Вдруг, ойкнув от боли, Вера попросила: «Ой, простите, украду у вас еще минутку, помогите, пожалуйста, до кровати добраться». Я раздумывал не дольше секунды. Ну, в самом деле, не разворачиваться же сейчас и начать убегать. Это будет уже не осторожность, а глупость настоящая. Даже если это ловушка, наш серийный гипнотизер еще не знает, с кем ему придется столкнуться. Интересно, что бы он сказал по поводу телепата из будущего. Эпическая схватка экстрасенсов. Мы прямо как 2 терминатора. Успокаивая себя такими шуточками, шагнул в квартиру. И даже не удивился, когда увидел, что в дверях в зал, прислонившись к дверному косяку, стоит знакомый мне по фотографиям и рисункам человек. Лесков лучился от радости и на первый взгляд казалось, что весьма дружелюбно мне улыбался, но тут же спохватился, сосредоточился, сделал шаг навстречу, ловя мой взгляд. Я не отводил глаз, будучи готовым помериться с ним силами. Выражение лица Лескова изменилось, улыбка пропала, взгляд стал тяжелым, давящим. «Ваши глаза закрываются, веки тяжелеют», — начал он вводить меня в транс. Голос гипнотизера был монотонным, темп, медленный в начале фразы, усиливался. «Вы погружаетесь в сон, но слышите мой голос. Я как будто слегка почувствовал вторжение извне, но оно было настолько слабым, что я даже разочаровался. Одно дело – одурачивать наивных советских граждан, преимущественно психически неустойчивых, а другое. В общем, даже лучшему гипнотизеру этого времени не по силам тягаться с телепатом-попаданцем из будущего. Думаю, был бы на моем месте Капитонов, который Ваня Полторацкий, то не удержался бы от приколов, столкнувшись с подобным ментальным наездом. Вот прямо так, с разбегу и в сон, я презрительно усмехнулся. А потом что? Постгипнотическое внушение в момент выхода из транса? Вот уж не думал, что у нас в комитете так популярны срушные программы. Или это и есть тот обмен опытом, о котором я столько наслышан? Я усадил Верочку на стул, обратив внимание на ее застывшее лицо. Она-то как раз и закрыла глаза, как будто не меня, а ее гипнотизировали. Люди с высоким интеллектом и скептики плохо поддаются гипнозу, угрюмо проговорил Лесков, совершенно не испугавшись разоблачения, но явно недовольный первым провалом. Впрочем, он все равно оставался собранным, спокойным и даже наглым. Хотя причина именно вашей устойчивости к внушению, по моему мнению, является банальная тревожность. Он явно провоцировал меня, и столь твердая уверенность противника в собственной безопасности мне не нравилась. Не дурак же он, чтобы быть настолько самоуверенным, только что обломавшись. Наверняка подонок припрятал в рукаве еще какой-то козырь. Козырем оказалась девушка, которую Лесков использовал, чтобы заманить меня сюда. «Вера, беги!» — резко и властно прокричал приказ гипнотизер. Она вскочила и бегом, будто не чувствовала боли в травмированной ноге, рванулась в комнату, но успел ухватить ее за воротник и, дернув, откинуть назад. Развернулся к Лескову, который вдруг полез на меня с кулаками. «Вот тебе и гипнотизер. Видимо, это универсальное правило. Когда магия бессильна, лучшие средства – крепкий кулак». Выпады Лескова оказались не такими уж и неумелыми. Он наверняка тренировался и был в неплохой физической форме. Пока мы в коридоре упражнялись в рукопашном бою, я уворачивался от его атак и примеривался, как бы взять в захват и обездвижить противника. Вера все-таки смогла проскочить в комнату, выйти на балкон и прыгнуть. Выйти на балкон — в мозгу ее крутилась единственная зацикленная команда. Мне почти удалось обезвредить Лескова, но в последний момент он вывернулся, выскользнув из моего захвата. В тот же миг распахнулась входная дверь, вбежал оперативник наружки. Задержать преступника или спасти девушку? Времени на размышления не оставалось. Ладно, с Лесковым разберутся опера, а на невинную девушку всем плевать, и потому я бросился догонять Веру. Она уже вышла на балкон и наклонилась, собираясь сигануть через перила. Выдернул ее буквально в последний момент, затащил обратно в комнату. «Выйти на балкон и прыгнуть, выйти на балкон», — тихонько шептали ее губы, а тело по-прежнему стремилось к балконной двери. «Прости, хорошая», — сказал я и ударил девушку. Аккуратно и точно. Вера обмякла. Я положил ее на кровать, а сам рванулся в коридор. Там на полу сидел недавний опер, тряс головой, ничего не понимая и держась за челюсть. Ясно, это не гипноз, а обычный боксерский нокаут. Вот так, Лесков — недооценил я гипнотизера. Не останавливаясь, выскочил на площадку. Снизу бежал по лестнице другой сотрудник наружки. «Где он?» — заорал я. «Наверху. Там Саня встретит». Бахнул выстрел. С площадки верхнего этажа в межлесничный колодец упало тело. Глава 21. Скорая, пожарная, милиция. Следующий час был самым суматошным за последние месяцы моей жизни. Оперативник Саня давал показания. Тому, который получил удар в челюсть, оказывали медицинскую помощь. «Надо же, пропустил такой элементарный удар», — пробормотал он, стыдясь своего промаха. «Не переживай, с каждым бывает», — успокаивал я его. Лесков ведь настоящий профессионал. Гипнотизер лежал на площадке первого этажа. Он упал вниз лицом, и сейчас различить в кровавом месиве черты человека со шрамом никто бы не сумел. Судмедэксперты приехали так быстро, будто ждали за углом соседнего дома. Они деловито принялись за работу. Я со следователями поднялся в квартиру медсестры Веры. Она сидела на краю кровати. Глаза девушки были открыты, но назвать ее адекватной все еще было нельзя. Девушка полностью ушла в себя, на вопросы не отвечала, сформулированных мыслей в голове тоже не имела, сплошная муть и неразбериха. Подоспевший врач скорой помощи, осмотрев Веру, сказал: «Вывести ее из этого состояния будет сложно. Везите в институт Сербского», – распорядился я. «Там таких пострадавших уже изрядно набралось». С слов следователей и экспертов, картина складывалась следующая. Когда я рванулся за медсестрой на балкон, Лесков, вырубив первого опера, выскочил на площадку и побежал вверх, к выходу на чердак. Там его поджидал второй оперативник, тот самый Саня. Как показала экспертиза, выстрелов было два. Первый я не слышал, находясь в квартире с Верой. Второй прозвучал непосредственно перед падением тела в межлесничный колодец. Нашли две гильзы и пулю, застрявшую в стене. По словам опера, первый выстрел был предупредительным. Но это не остановило Лескова. Тот напал, желая завладеть оружием. Оперативник оказался шустрее, выстрелил практически в упор. Вниз с пятого этажа человек со шрамом летел уже мертвым. Эксперты закончили работу на месте происшествия. Труповозка увезла тело на медэкспертизу. Ночью весь комитет стоял на ушах. Сам я эту ночь провел на Лубянке. Снова был в стерильном кабинете у Дилова. Тот же сверкающий стол со стопкой белых листов, карандаши, остро заточенные и выстроенные по росту, те же батареи папок в шкафах. Сам Удилов был, как всегда, спокоен и безэмоционален. От лица там мало что осталось. Эксперты сняли отпечатки. Подтвердили, что это действительно Лесков. Начал Удилов издалека. Жаль, что не удалось взять его живым. Я ничего не ответил, виновато потупившись. Но поговорить с вами, Владимир Тимофеевич, я хочу совсем о другом. Удилов облокотился руками о стол, слегка наклонился ко мне, будто хотел внимательнее рассмотреть. Сейчас в следственном изоляторе Лефортова беснуется Федорчук. Удилов сел, взял в руки карандаш, повертел его между пальцами, положил на место. Начат процесс с отзыва Яковлева. Пока аккуратно, чтобы не спугнуть и не вызвать дипломатического скандала. И вы, и я понимаем, что Лесков – это лишь верхушка айсберга. Согласен, мы отсекли одно щупальце огромного спрута. Но их очень много, и сам спрут пока не виден, произнес я. Должен быть руководитель, какой-то центр принятия решений. И находится он, возможно, гораздо ближе, чем мы думаем. Я тоже так считаю, согласился Удилов и со вздохом сказал. Никогда не мог понять, сколько стоит предательство, чем надо заплатить, чтобы человек продал свою страну, свою родину, те же Лесков, Яковлев, Шевченко. Я продолжил ряд, начатый Удиловым. Он внимательно посмотрел на меня. А что вы так смотрите, Вадим Николаевич? Я пошел на опережение. Рыба гниет с головы. Может, стоит внимательнее присмотреться к нашим кадрам, и не менее внимательно, на людей, проникших в высшие эшелоны власти? Рисковал ли я сейчас? Наверное, да. Но я доверял Удилову. Он очень прагматичный человек, и человек дела. Плюс обладает уникальным аналитическим складом ума и, как оказалось, невероятной скоростью мышления. Такое сочетание дает либо гениального преступника, либо гениального сыщика. В случае с Удиловым мы получили идеального человека на своем месте. Я предпочитаю конкретику и факты. Удилов прищурился, внимательно посмотрел на меня. Даже если эти факты пока заключаются лишь в ваших прогнозах, Владимир Тимофеевич, но если вы даете гарантии правдивости информации, у меня уже имеются основания к этому прислушаться. Шевченко Аркадий Николаевич, заместитель генерального секретаря ООН, серьезная фигура, конечно. До этого занимал должность личного советника министра иностранных дел Андрея Андреевича Громыко. Вот вы, Вадим Николаевич, задали риторический вопрос, сколько стоит предательство. Я могу ответить конкретно. В случае с Шевченко предательство стоит ровно одну брошку, антикварную, с 62 бриллиантами, которую родители жены Шевченко вывезли из Австрии. Вы же знаете, что Аркадий Шевченко очень удачно женат. Его жена, Леонгина Иосифовна, подарила брошь Лидии Дмитриевне, жене Громыко. И все, назначение состоялось. Порой задаю себе вопрос, кто управляет государством? Жены наших политиков, По крайней мере, множество назначений на серьезные посты идет через них. Пока я рассказывал о женах Шевченко и Громыко, вспомнилась незабвенная Раиса Максимовна. Она вертела Горбачевым, как ей хотелось. Даже сам Михаил Сергеевич в одном из интервью, не скрываясь, с обезоруживающим простодушием, сказал: «Так, а что вы хотите? Я с Раисой Максимовной по всем вопросам советуюсь. У нас закрытых тем нет, в том числе и кадровые вопросы обсуждаем». А Раиса Горбачева дорвалась до власти и отрывалась по полной, на обслуге, на подчиненных своего мужа, да на всей стране, и часто путала государственный карман со своим, и даже зарплату Горбачева и его немаленькие гонорары получала лично сама, знаменитая частушка. По России мчится тройка, Мишка, Райка. Перестройка возникла не на пустом месте, но после этой троицы было такое впечатление, что по России Мамай прошел, да и не только по России, по всему Советскому Союзу и прочим странам социалистического лагеря. Не все назначения, конечно, но на многие из них родственные связи влияют, здесь я с вами согласен, Вадим Николаевич вздохнул. Кумовство в высших эшелонах власти процветает и, боюсь, изжить его не получится. Но давайте вернемся непосредственно к Шевченко. Что вы еще можете сказать о нем? Наверное, больше ничего нового. Все уже сказано в докладных из Нью-Йорка. Рапорт Дроздова сколько времени лежит в папке без движения? Помнится, Юрий Иванович еще в 75-м году слал докладные из Америки о связях Шевченко с Госдепом и ЦРУ. А в ответ тишина. То есть установить прослушку в квартире дочери Брежнева, это у нас в порядке вещей. А отследить связи зама генерального секретаря Иоанна Шевченко, это сложно и даже невозможно. И так происходит, копни чуть поглубже, со многими ключевыми фигурами в международном отделе ЦК. И не только в нем. Повторюсь, рыба гниет с головы. Взять того же Гвишани. До сих пор на свободе и ведет свою деятельность. Гвишани сегодня ночью арестован, дает признательные показания. А вот с утра, в связи с его арестом, ожидается серьезный скандал. Наверняка к Леониду Ильичу пойдут просители. Прежде всего Косыгин будет ходатайствовать за зятя. Такой арест нельзя произвести без санкции генсека, заметил я. Как вам удалось получить разрешение Брежнева? Вы лучше спросите, как мне удалось обойти резолюцию Политбюро? Он усмехнулся. Вопросы безопасности государства не должны решаться коллегиально, но у нас это именно так. Кстати, я так и сказал генсеку, а на Гвишани у меня уже внушительное досье. Только вот Андропов очень долго сомневался, непростительно долго. Я с большим трудом продавил этот арест. Удилов задумался на секунду, потом продолжил. Но вернемся все-таки снова к Шевченко. Тоже ваши пророческие сны о будущем? С легкой иронией усмехнулся Вадим Николаевич. Совершенно верно. На календаре 78-й год, в кабинете собрания, Андропов распекает начальника второго управления в связи с тем, что заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и делам Совета Безопасности попросил политического убежища в США. Можете подождать и проверить, до 78-го года осталось не так уж много времени. Но я бы все-таки поднял докладные записки Юрия Ивановича Дроздова, где он выражает сомнения в поведении Шевченко. А если им дать ход, думаю, успеем сохранить множество секретов. Будет скандал. Первое главное управление не любит, когда лезут в их епархию. Придется через их голову действовать. Подумаю, как это сделать. Вам спасибо за информацию, Владимир Тимофеевич. И чего им всем не хватает? Ведь как сыр в масле катаются все эти международники. Жадность, мать всех пороков, скривился я в презрительной усмешке. Им не хватает службы собственной безопасности. Давно пора проверить в первую очередь комитеты МВД, вообще ряды чекистов. Причем проверку провести очень серьезную. Поднимется крик, что начинается новый 37-й год, сказал Удилов, хотя вряд ли его пугало мнение большинства. Вы же знаете, что все руководители комитета, начиная с Шелепина, не кадровые чекисты, а пришли из партийных и комсомольских органов. Одним из условий их работы было негласное соглашение о том, что 37-й год не повторится. Я это знаю, пусть даже на уровне слухов, ответил я. Но вы сами скажите, что бы сделал товарищ Сталин, живи он сейчас, точно не думал бы о том, что делать с Яковлевым. И о скандалах во власти бы тоже не думал, Удилов улыбнулся, впервые от души, широко. А вот будь вы начальником управления собственной безопасности, с кого бы вы начали проверку? Спросил Вадим Николаевич, и я вдруг почувствовал себя соискателем, чье резюме рассматривает большой начальник, потряс головой, прогоняя ненужную ассоциацию. Управление собственной безопасности – контора серьезная. Ее значение в государстве такое же, как значение иммунной системы в организме. Это управление должно мгновенно реагировать на любые проявления коррупции, кумовства, использования служебного положения в личных целях и еще целого ряда нарушений в работе нашей конторы. С Пирожкова, уверенно ответил я. Я бы начал именно с него. Управление кадров КГБ. Набором руководит он. Давно надо проверить этого персонажа. Также я бы ввел еще проверку доходов и расходов наших сотрудников. Предложение своевременное. Действительно имеются некоторые сомнительные моменты в деятельности Пирожкова. А подобраться не можем, полномочий нет. Несмотря на то, что Вадим Николаевич Удилов был не только начальником аналитического управления, но и заместителем начальника второго главного управления, а второе управление – это контрразведка, он действительно не мог проводить расследование внутри конторы, если не было прямых фактов, указывающих на шпионские действия сотрудника КГБ. По анонимке или только исходя из подозрений устроить проверку, как это было раньше, а уж тем более, взять в разработку или приступить к оперативным действиям, он не мог. Об этом даже речи не было, сейчас действительно не 37-й год. Кстати, о шпионах. Я вспомнил фамилии еще троих человек, сыгравших серьезную роль в предстоящем развале Советского Союза. Не такую явную, как те же Яковлев и Горбачев, но все же серьезную. Они были теми червями, что подъедали корни могучего дерева. Обратите внимание на Резуна. Насколько я знаю, Владимир Богданович планирует в ближайшее время, уже в 1978-м, сбежать в Великобританию. Уже сейчас в Женеве он активно сотрудничает с британской разведкой. Также в прошлом году был завербован Владимир Пигузов, освобожденный секретарь Краснознаменного института КГБ СССР. И тогда же, в 76-м, завербовали Олега Калугина, еще одну мерзопакостную личность из того же Краснознаменного института. Благодаря этой парочке постоянно сливаются выпускники института КГБ, их анкетные данные, привычки и предпочтения, места назначений. Противнику не надо держать агентурную сеть в СССР и за рубежом. Вся необходимая информация выдается им из первоисточника. Кажется, Удилов впервые слегка растерялся. И я, тоже впервые, смог прочесть его мысли. Откуда он и это знает? Откуда у Медведева информация такого уровня? Это не предвидение, а черт пойми что уже. И вправду мистика, сверхъестественные способности. С немалым удивлением думал обо мне начальник аналитического управления. Вадим Николаевич, я ведь понимаю, что хожу по краю пропасти. Хорошо, что я на таком ответственном посту и сны мои более важны и нужны государственной власти, чем науке. Иначе лежал бы уже в каком-то не из кучи проводов и присосок на голове. Удилов невесело усмехнулся, слегка приподняв уголки губ. Кивнул головой, молча соглашаясь с моим замечанием. Но я готов пойти и на это, если мои сны помогут стране справиться с врагами, сказал я и сам поморщился, слишком уж пафосно получилось. Но подбирать слова было некогда. Удилов встал, прошел к окну, откинув занавеску, несколько минут смотрел в ночь. Мысли его снова превратились в молнии, которые я не мог расшифровать. «Хорошо, наконец», — сказал он. Вернувшись к столу, Вадим Николаевич присел на край, немного возвышаясь надо мной. «Откровенность за откровенность. Владимир Тимофеевич, вы наверняка отлично понимаете, что у вас тупиковая должность, в плане карьеры тупиковая. Мне кажется, пришло время для организации у нас управления собственной безопасности, выполняющего функции внутреннего контроля, контрразведки и чисток. А вам я предлагаю стать начальником этого управления. Согласитесь, мне ответить, что партия сказала надо, комсомол ответил есть. Или правду, лучше правду, спокойно попросил Удилов. А если правду, то зелен виноград. Я не люблю интриги, а здесь нужна подготовка на уровне Макиавелли. И мне рано оставлять Леонида Ильича. Сейчас он, основная моя забота. Но если вы повторите свое предложение через, скажем, год, я приму его с радостью. Вадим Николаевич меня понял и не пытался возражать или переубеждать. Мы попрощались с ним почти по-дружески. Я вышел с Лубянки, немного прошелся пешком. Благо, свою копейку не стал оставлять во внутреннем дворе. Было неспокойно на душе. Что и говорить, Предложение Удилова стать начальником управления собственной безопасности для меня сейчас из разряда подарков судьбы. Особенно, в моем нынешнем положении, попаданца, который знает будущее. Но есть нюанс. Не так быстро с нуля организовать подобное управление в КГБ. И дело даже не в том, что придется самостоятельно подбирать команду, не надеясь на управление кадров. Дело в том противодействии, которое неминуемо окажет система, и оно будет жестким и смертельно опасным. Особенно, если учесть, что уже в этом году с Леонидом Ильичем может случиться инсульт. В моей реальности это произошло осенью, в ноябре-декабре 1977 года. Дальше дни генсека были уже сочтены. За 5 лет оставшейся ему жизни он так и не восстановился до конца. Начались смешные чудачества, как, например, коллекционирование наград, написание мемуаров. Этими чудачествами очень ловко воспользовались нечистоплотные люди, которые стаи шакалов всегда крутятся вокруг власти. Дальше, больше. Небольшие чудачества раздуют, Леонид Ильич превратится в глазах народа в жалкое посмешище. Злословить о нем будут на каждом углу. Генсек станет героем злобных и несправедливых анекдотов. К примеру, таких вот. Леонид Ильич в очередной раз потерялся в Кремле. Его нужно было вести на собрание. Помощники взяли гориллу, нарядили в маршальскую форму и привели в зал собраний, а никто и не заметил. Все говорили: «Леонид Ильич, как вы загорели!» И это еще не самые мерзкие слова о человеке, которого десятилетия спустя со слезами на глазах будут вспоминать те же самые люди, что травили о нем анекдоты. В 1978 году попросит политического убежища Резун, он же Виктор Суворов, резидент главного разведывательного управления генерального штаба. Его книги с разоблачениями издадут, без преувеличения, миллионными тиражами. В Советском Союзе эти книги появятся после начала перестройки. Те же Калугин с Пигузовым, если их не остановить сейчас, таких дел натворят, такой грязью обольют Советский Союз. Я еще не успел сказать Удилову об Олеге Гордеевском, самом ценном агенте британских спецслужб. Информацию, все же, лучше выдавать дозированно. Остается Андропов. У меня к нему отношение неоднозначное. Я признаю его заслуги. Однако сейчас так и не мог понять, почему, имея на руках столько фактов о Гвишане, он тянул с арестом. Вычислить связи – дело быстрое, тут та же аналитика в помощь. И докладные Дроздова об утечке информации через Шевченко он наверняка читал. Про Яковлева тоже информирован. Почему ничего не делает? Ответ напрашивался сам собой. Он выжидает. У меня сложилось впечатление, что Андропов уже сейчас готовится к более высокой должности. Если должность генерального секретаря каким-то образом освободится, то Юрий Владимирович станет одним из первых кандидатов. В моей реальности Андропова начали готовить в генеральные секретари примерно за полгода до смерти Брежнева. На майском пленуме 1982 года Юрия Владимировича избрали секретарем ЦК вместо умершего Суслова. И он фактически уже управлял страной, пользуясь постоянным отсутствием больного Леонида Ильича. Через полгода после смерти Брежнева он стал генеральным секретарем, а еще через месяц – председателем Президиума Верховного Совета, по сути сосредоточив в своих руках всю власть над страной. С одной стороны он закрутил гайки, но с другой дал свободу крупным предприятиям в распределении прибыли. Прибыль стала направляться не на развитие производства, не на модернизацию, а на увеличение заработной платы. Это привело к разбалансировке экономики. Горбачев и его команда, скорее всего, не стремились к дикому рынку 90-х. Но сама логика, заложенная экономическими экспериментами Андропова, не оставила им другого выхода. Будь на месте Горбачева более компетентный и более твердый человек, можно было бы вырулить. Но, что говорить о том, кого даже соратники за глаза называли «минеральный секретарь», намекая не только на минеральные курорты Ставрополья, но и на нерешительность, слабость и бесхребетность Горбачева. Сейчас мне удалось подтолкнуть Брежнева к некоторым реформам. Развитие личного предпринимательства, насыщение рынка продуктами и товарами первой необходимости дает своего рода подушку безопасности для проведения будущих более глобальных реформ в экономике страны. А повышать эффективность экономики нужно при любых раскладах, но не методами, и уж тем более, не руками Андропова. До того, как он занял все эти должности и закрутил гайки, Андропов ничего не сделал, чтобы помешать перебежчикам покинуть Союз. Не было принято мер против клеветы в прессе и в книгах, изданных на Западе. Шпионы, даже уже известные, по формальным причинам продолжали свою подрывную деятельность до самого его назначения на должность генерального секретаря и после. Складывалось впечатление, что Андропов специально расшатывал власть, чтобы взять ее в свои руки. И вполне логично, что следствием его правления стал улыбчивый человек из Ставропольского края, Михаил Сергеевич Горбачев. «Видимо, мне все-таки придется напрячься сильнее. Андропова нужно убирать с вершин власти». Глава 22. Ночь, которая, казалось, никогда не кончится, плавно перетекла в рассвет. Пошли первые автобусы. Люди стояли на остановках, спешили к метро. Начинался новый рабочий день. И в этот день мне предстояло выполнять работу генерала Рябинка. Подойдя к обычному месту парковки своей машины, я с удивлением обнаружил там черную «Волгу», а рядом с ней лейтенанта Николая, чьи родители живут где-то в Сибири. «Николай, а что ты здесь делаешь?» – удивился я. «Товарищ полковник», – жизнерадостно заулыбался лейтенант, – «я теперь с вами, ваш шофер и ваш телохранитель. Мне теперь от вас шагу ступить нельзя, потому я взял на себя смелость распорядиться, чтобы вашу личную машину отогнали в Кретово». Оперативно, уважительно кивнув, я уселся на заднее сиденье «Волги». Хотелось просто помолчать и подумать. Итак, Лесков ликвидирован, Гвишра не арестован. Но особого удовлетворения от этих событий я не испытывал. Просто понимал, что нахожусь пока еще в самом начале пути. Свалить Андропова будет куда сложнее. Вот уж кто пророс во власть всеми корнями, так это он. Пожалуй, пока только и остается молиться, чтобы Леонид Ильич как можно дольше сохранял здоровье и крепко стоял на ногах. Хватит ли моих способностей, чтобы уберечь генсека от инсульта? Я посмотрел на часы. 7 утра. Жаль, в Кретово заехать не успеваю. Захотелось увидеть Светлану, послушать, как спорят девочки. Но жена уже собирается на работу, дочки в школу, а без тещиных комментариев уж как-нибудь обойдусь. Приехав в Заречье, сразу прошел в домик охраны. Быстро принял душ, переоделся. Благо, запасной комплект одежды всегда держал в шкафу. Прошел в главный дом и сразу поднялся в кабинет Рябинка. Сверился с расписанием. В 8 выезд в Кремль, участие Леонида Ильича в заседании Политбюро, потом работа с документами. Обычный рабочий день генерального секретаря и обычный рабочий день начальника его охраны. Прикрепленным к генсеку сегодня был Солдатов. Когда я спустился, Леонид Ильич уже закончил завтракать. Я столкнулся с ним в дверях. «Володя, поешь», — по-отечески заботливо предложил Леонид Ильич. «Наслышан о твоих новых приключениях. Уже Ценев с утра приезжал с докладом. Но поговорим с тобой об этом в Кремле». Брежнев покинул столовую, а я прошел к небольшому столику рядом с большим банкетным столом и присел на стул. Официантка принесла мне завтрак. То же, что ел генсек, салат и омлет, но, видимо, по указанию Виктории Петровны, для меня добавили тарелку с большой отбивной и несколько ломтей бородинского хлеба. Только начав есть, почувствовал, как я, оказывается, проголодался, а потому с завтраком управился очень быстро. В Кремль ехали под усиленной охраной. Добавилось еще 2 машины выездной охраны к обычному кортежу из 3 автомобилей. Первым, кого мы встретили в приемной, оказался Косыгин. Алексей Николаевич мерил шагами приемную, было видно, что он нервничает. Что ж, понятное дело, что арест зятя не пройдет бесследно для председателя Совета Министров СССР. Быстро же примчался Алексей, и как теперь с ним разговаривать? И обижать его не хочу, и никак по-другому, подумал Леонид Ильич и тяжко вздохнул. Мы прошли в кабинет, пока что оставив Косыгина ожидать. Солдатов помог Леониду Ильичу снять верхнюю одежду, повесил ее в шкаф. Брежнев прошел в комнату для чаепитий, огляделся и, снова тяжело вздохнув, сказал: «Как-то неправильно отправлять человека на пенсию в формальной обстановке. Все-таки, столько вместе проработали. Володя, скажи, чтобы чай организовали. Посидим тут, по-человечески. И скажи Иванову, чтобы пригласил Алексея Николаевича». Я не стал делегировать распоряжение секретарю, сам пригласил Косыгина в кабинет и проводил к Леониду Ильичу. Косыгин был подавлен, а также уверен, что не сможет как-то помочь зятю. В мыслях его крутилось, что не стоит даже пытаться. Переживал, прежде всего, о дочери, которая проплакала все утро. Но зятя, как я понял, Алексей Николаевич не любил, считал слишком хитрым и расчетливым. «Эх, Джармин, ведь предупреждал же, что добра твои связи с капиталистами не принесут. Нельзя им доверять, никогда нельзя, особенно, если льстят тебе в глаза. А что бесплатный сыр только в мышеловке, так это всегда говорил, думал Косыгин, пока шел по большому, просторному кабинету генерального секретаря. Миша Солдатов уже вскипятил чайник и теперь расставлял на небольшом столике чашки, заварник, сахар. Он осторожно разлил по чашкам чай и вышел. Я тоже хотел покинуть комнату для чаепитий, но Леонид Ильич жестом велел мне остаться, указав на третье кресло. В комнате для чаепитий Косыгин сразу подошел к Леониду Ильичу, издалека протягивая руку для рукопожатия. «Да ты садись, Алексей, в ногах правды нет», Брежнев без особой охоты, но все-таки ответил на рукопожатие и махнул в сторону второго кресла. Косыгин присел, но очень скромно, на самый краешек глубокого, удобного кресла. «Леня», — начал он, от волнения не зная, куда деть руки, «ты же знаешь, что я никогда ни копейки у государства не взял. Все, что у меня есть, заработал своими руками и своей головой. К тебе, Алексей, претензий нет и быть не может», — успокоил его Брежнев. «Вопросы имеются к твоему зятю. И давай я сразу, предвосхищая твои просьбы, скажу, сделать для Джермина ничего не могу. Следствие идет, по результатам буду уже принимать решение. А вот по поводу тебя есть мнение. Я за него и не думал просить». Косыгин облизнул пересохшие губы, взял со стола чашку, сделал небольшой глоток. Генсек замолчал, внимательно посмотрел на Косыгина. «Я понимал, что дни Косыгина в правительстве сочтены. Человек он, конечно, хороший, добрый, но уходить всегда надо вовремя, особенно из власти. В моей реальности Косыгин пробудет председателем Совета министров до 80-го года. В октябре 79-го и в августе 80-го года он перенесет инфаркты. Человек всю свою жизнь работал на благо государства. Даже клиническая смерть, которую он перенес во время лодочной прогулки в 76-м году, не стала причиной для выхода на пенсию. И сейчас, больной и старый, он думал в первую очередь о том, как остаться в строю. Но пенсия неизбежна. В бюрократических кругах давно об этом ходили слухи. Во время беседы с генсеком, Косыгин, как всегда, был подчеркнуто интеллигентен, старался добродушно улыбаться. Однако невооруженным взглядом были видны и его тревога, и его страх. Его глаза, печальные, как у собаки, останавливались то на лице Леонида Ильича, то на моем, будто искали поддержки. Чисто по-человечески я ему сочувствовал, но ставкой была не карьера отдельного государственного деятеля, ставкой была судьба всей страны. «Алексей, ты пойми меня», — говорил Леонид Ильич, — «вообще всех нас пойми, с таким пятном только в отставку уйти. Все честь по чести. Идет следствие, и всплывают такие факты, что при товарище Сталине и твой зять, и ты бы уже были бы далеко отсюда. Да и мне бы пришлось ехать повторно целину осваивать. Вообще Иосиф Виссарионович тебя любил, всем это известно, защищал тебя постоянно. Видимо, последний аргумент сыграл решающую роль». Косыгин кивнул головой и как-то обреченно сказал: «Хорошо, я сейчас напишу заявление. Дела Тихонову передать, пока ему», — согласился Брежнев. «Хорошо бы кого-то помоложе поставить на твое место. Вроде бы есть перспективные люди, но пока не доросли, да и тебя сложно будет заменить. Алексей Николаевич, если что, будем у тебя консультироваться, потому что вопросов, думаю, будет много». Косыгин поднялся и, глядя в пол, вышел из чайной комнаты. Он даже забыл попрощаться. А, может, не захотел этого делать. В любом случае, вид у него был действительно, как у побитой собаки. «Вот так, Володя, бывает», — сказал, наконец, Леонид Ильич, когда за Алексеем Николаевичем закрылась дверь. «Всю жизнь думаешь, что жить будешь вечно, а подкрадывается старость, и ничего с этим не поделать». Косыгина чисто по-человечески жалко. «Жену его, Клавдию, часто вспоминаю. Золотой человек была, а вот как умерла, так и не оправился Алексей. Помню, когда известие о смерти его супруги пришло, он в командировке был, в Китае. С Джоу Инлаем переговоры вел. Даже на похороны не смог приехать. Дочь без него хоронила. И ведь дочь у него хорошая, и сам он настоящий коммунист. А зять вот, надо же, подкачал. Скорее, под монастырь подвел», — заметил я. «Дети, они такие. Иной раз вот тоже не своих смотрю и думаю, не в коня корм. Вроде бы все у них есть. Живи и радуйся, учись. Самое главное, учись. И столько возможностей, а живут какими-то, как бы сказать-то правильно, финтифлюшками. А ничего им не надо. Так и живут ради финтифлюшек. Может, потому и не надо, что все есть. предположил я. Нет мотивации, чтобы к чему-то большему стремиться, достигать высот. Ты прав, Володя, полностью прав. Я порой думаю, хорошо бы сделать, как у китайцев. После 8 классов школы они своих детей отправляют в деревни на обучение. И нет там разницы, кто твой отец. Работают все, с самого низа поднимаются. И все своим трудом. Никто им не помогает, никто не защищает. А нет мозгов, так и не светит ничего. Это у меня вон, пришел сын, поныл, мол, хочу быть первым заместителем министра внешней торговли. На, Юрочка, работай, развивайся. А он не тянет, не волокет. Поталичев вон недавно жаловался, что вреда от него нет, но и пользы абсолютно никакой. Сидит для красоты в кабинете, как декорация. Леонид Ильич опять печально вздохнул. А мне вспомнилась известная поговорка. На детях знаменитостей природа отдыхает. На заседании политбюро шли молча. Леонид Ильич не переставал думать о детях. Особенно переживал о дочери. Галина была его болью. Любимая, избалованная, неуправляемая. Политбюро проходило в зале заседаний ЦК на Старой площади и рассматривался на нем один вопрос. Реорганизация высших органов власти. Члены Политбюро единогласно проголосовали за отставку Подгорного. Николай Викторович покинул зал заседаний, даже не дожидаясь завершения обсуждения вопроса. Для него отставка стала громом среди ясного неба. «Не тянет Николай Викторович», — сказал по этому поводу Брежнев. Правильно Хрущев говорил, что как был он сахарным инженером, так им и остался. Я вспомнил, что Подгорный начинал свою карьеру на Украине, главным инженером на разных сахарных заводах. Любил он свою работу и знал ее досконально. Во время застолий на даче в Завидово, стоило ему только выпить, пускался в воспоминания о производстве сахара. Причем с такими техническими подробностями, что за столом все засыпали. А Брежнев обычно смеялся. Николаю Викторовичу больше не наливать, про сахар начал рассказывать. Я понимал, чем на самом деле вызвана отставка Подгорного, и с арестом Гвишани она никак не была связана. Дело в том, что предстоял ряд зарубежных визитов в страны Европы. Согласно международному праву, генеральный секретарь был главой правящей партии, но при этом не являлся главой государства и не имел права подписывать обязывающие международные соглашения. Это мог сделать только председатель Президиума Верховного Совета, органа, который по сути исполнял функции коллективного главы государства. Вот почему на эту должность избрали самого Леонида Ильича. Обязанностей у него после такого назначения прибавилось. И у меня, как следствие, тоже. Исполняя обязанности генерала Рябинка, я буквально зашивался. Почти перестал бывать дома, часто оставался ночевать в Заречье. Завал с бумагами был такой, что казалось еще чуть-чуть, и потону в них. И это несмотря на то, что делегировал значительную часть работы с бумагами секретарям. Все-таки канцелярия, это совсем не мое. Помните стихи Корнея Чуковского? У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Эти строчки вертелись в голове ежедневно. Мне казалось, что телефоны трезвонят, не затыкаясь, в кабинет идут, со стуком и без. Все работающие на газдаче, бумаги на столе растут в геометрической прогрессии. Премии, зарплаты, переработки, графики. Конца и края не было этому. Как Рябинка так легко со всем этим справлялся? Вишенкой на торте стала история с подавальщицей Аллой. Казалось бы, ничего необычного. Ну, попросила женщина два отгула, почему бы не пойти навстречу? Тем более, что у нее была переработка и отгулы ей были положены. Обычно их брали к отпуску, но тут по семейным обстоятельствам женщине понадобились два дня дополнительных выходных, нужно было помочь родителям с ремонтом. Я разрешил ей подмениться, тем более, сменщица была рада двум лишним рабочим дням. Вечером Леонид Ильич, просмотрев программу «Время», уже собирался идти спать. Обычно перед отходом ко сну он выпивал стакан молока, и приносила его дежурная подавальщица. В тот день он удивленно спросил, а где Алла? Почему опять Ольга работает? У Аллы сегодня выходной, ответил я, не придав этой ситуации значения. Как оказалось, напрасно. На следующий день Леонид Ильич, снова увидев вечером Ольгу, буквально вскипел, устроив разнос на пустом месте. «Почему мне не доложили?» – шумел он. «Я что, не человек что ли? Или, думаете, что я зверь какой-то и сам бы ее не отпустил? Зачем из отгулов тайну делать? Если человеку нужно куда-то по делам, я что, не смогу понять что ли?» Я понимал, что причина была вовсе не в подавальщице, Просто генсек таким образом выплеснул накопившееся за последние недели раздражение. Он все-таки был человеком привычки. И дело даже не в Алле, а скорее в Рябинко. Я понимал, что Леонид Ильич очень скучает по другу. Он навещал Александра Яковлевича часто, когда позволяло время. Подробно выпытывал у лечащего врача, как идет лечение и, самое главное, когда генерал сможет приступить к исполнению своих обязанностей. Но вопрос о замене начальника охраны, поставленный на одном из совещаний Андроповым, Брежнев отмел сразу. «Я бы заменил Рябинко кем-то помоложе», – предложил Андропов. «Вот, к примеру, Юрий Плеханов вполне подойдет на эту должность. И молодой, и уже генерал. Даже не рассматривается», – перебил его речь Брежнев. «Начальником моей охраны может быть только генерал Рябинко». Дни мелькали с бешеной скоростью. Весна, пока Рябинко находился в больнице, пролетела для меня незаметно. Когда его, наконец, выписали, я едва не пустился в пляс. Сам отправился за ним в больницу. Леонид Ильич передал другу в подарок трость. Он знал о том, что хромота останется. Подарку Александр Яковлевич не обрадовался. Он сначала поджал губы, а потом, когда я второй раз пытался дать ему трость, вскипел. «Да что ты мне ее суешь? В инвалиды меня записал, я тут знаешь как реабилитацией занимался, хоть сейчас могу цыганочку с выходом сплясать. Александр Яковлевич, я вижу, что вы в порядке, но трость передал Леонид Ильич, я попытался успокоить генерала. Он лично подбирал вам подарок, сказал, что будет солидно смотреться. Значит, кто-то его неправильно информировал о состоянии моего здоровья. Я сейчас разберусь». И Рябинко разобрался. Через 5 минут перед ним, словно новобранцы, стояли и лечащий врач, и главный врач больницы. Шелепин лепетал: «Александр Яковлевич, товарищ Андропов лично ежедневно интересовался вашим здоровьем и лично докладывал товарищу Брежневу». Андропов совсем взорвался, кипя от гнева, подумал Рябинко. Из больницы он вышел с тростью, держа ее в руке на манер копья, и сразу отправился на Старую площадь, в здание ЦК КПСС. Леонид Ильич ждал его в своем кабинете. Друзья обнялись, как после долгой разлуки, хотя все это время виделись регулярно в больнице. «Леонид Ильич, подарок, конечно, хороший, дорогой подарок, но мне он без надобности», и генерал положил трость на стол. «Саша, тебе же ногу беречь надо». «Вот раздул-то проблему», – удивился Брежнев. Вечером, вернувшись в Заречье, Рябинко спросил меня: «Не знаешь, кого Андропов к Леониду Ильичу собрался подсунуть вместо меня?» «Знаю, Александр Яковлевич. Прочит на ваше место генерала Плеханова». «Плеханов, конечно, хороший человек», – Рябинко усмехнулся и добавил. «Но он никакой, будет служить любому. Управляемый и послушный, и очень удобный для Андропова», – заметил я. «Ты прав, но давай вернемся к бумагам. Что ты тут наворотил за время моего отсутствия? Передавай дела». «А наворотил я много. Ну и получил за это нагоняй, конечно, не слабый. Что ж ты, Володя, так запустил документацию?» Распекал меня Рябинко, просматривая документы. «Я понимаю, не нравится бумажная работа. Я тоже не в восторге, но куда денешься? Бумага, она бардака не терпит. С премиями, с переработками разобрался? Ребята не жалуются?» «Да вроде не жалуются», – не слишком-то уверенно ответил я. «Это самое главное. Главное, чтобы люди были довольны», – сказал Рябинко. «Ладно, сам разберусь. А ты начинай подготовку визита. Поездка во Францию будет сложной. Уже прошла информация о возможной попытке покушения на Леонида Ильича во время визита в Париж. Вылет скоро?» «Да, товарищ генерал, самолет уже через 5 часов. Кроме меня летят работники отдела пропаганды, а также люди из общего отдела. Там присмотри, чтобы все было в порядке. Не нравятся мне последние новости. В Париже уже начались акции протеста. Кто-то очень умело провоцирует беспорядки». Глава 23. Визит генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза во Францию был назначен на 22 июня. Я должен был вылететь на неделю раньше. Нужно будет согласовать действия нашей службы безопасности с французскими спецслужбами, сверить протоколы пребывания Леонида Ильича во Франции и, как говорится, пощупать обстановку на месте.